Султан Гарей окончательно поверил, что не спит. Он хотел открыть глаза, но веки почему-то не раскрывались. Он потрогал глаза руками и ощутил что-то липкое, неприятное. Попробовал осторожно поднять пальцами веки, но по-прежнему ничего не видел. «Как темно», — подумал мальчик. «Бабушка», — сказал он, — «а почему лампу не засветишь? Ведь темно». В это время в дом вошла 6-летняя Зулейха, внучка Сахибджамал. «Кто же это днем лампу жжет?» — спросила она, заполняя звонким голосом весь дом. Султан Гарею показалось, что он ослышался. Он ждал, что же ответит бабушка. Но она почему-то молчала. «А где отец?» «Почему свет не зажигаете?» — нетерпеливо переспросил Султан Гарей. Старушка подошла к нему и стала внимательно всматриваться в лицо. «Ох, деточка!» — облегченно вздохнула она. «Ты все еще бредишь, потому, наверное, темно». Султан Гарей совсем потерял терпение. Он опять дотронулся до глаз. Вот они, правда, опухшие, и что-то вязкое на них. Вдруг от страшной догадки сердце у него словно упало. И, боясь поверить своим мыслям, он очень тихо спросил: «Бабушка, почему же я ничего не вижу?» Старая Сахибджамал не знала, что ответить мальчику. Она выгнала маленькую Зулейху на улицу и долго молчала. Потом, будто и не слышала вопроса Султангарея, заговорила: «Отца твоего в больницу увезли. Изверги окаянные избили его. Поправиться, говорят». Напоминание об отце заставило мальчика ненадолго забыть о себе. «Бабушка, а чего же ты плачешь?» — спросил он осторожно. «Да так. Уж очень сильно побили его. Ты, сынок, не думай ни о чем. Он скоро поправится. И тебя я сегодня к муле свожу. Его жена пошепчет, и ты тоже поправишься». «Я же не болею!» — дрожащим голосом вскрикнул Султан Гарей. Сахибджамал ничего не ответила. В доме стало очень тихо. И тут с улицы донесся звонкий голос Зулейхи, которая кому-то говорила: «А Султан Гарей абы ослеп?» Слова эти будто обожгли Султан Гарея. «Неужели? Неужели это правда?» Он заметался и закричал: «Глаза мои! Глаза мои! Бабушка! Это правда! Бабушка родная!» Свыкнуться со страшной мыслью о слепоте Султан Гарей не мог. Он снова потерял сознание и около недели не приходил в себя. Добрая Сахибджамал боялась, что и он может умереть, и не отходила от больного. Она терпеливо выхаживала его, и в те короткие минуты, когда он приходил в сознание, пыталась накормить. Женщины-соседки, деревенские мужики заходили к ней, приносили кто что мог — молоко, котык, блины, лепешки. Все жалели мальчика, молили Бога помочь ему и уходили. Да и что они еще могли сделать? Болезнь постепенно отступала. Почерневший и исхудавший Султан Гарей лежал в своей темноте и думал, думал. В глубине души он надеялся, что непременно выздоровеет, и его глаза снова увидят свет. Но все же мысль о теперешней беспомощности и о том, что он может остаться навсегда слепым, пугала его. Тогда у него начинала кружиться голова, тело горело, губы пересыхали, и перед глазами начинали мелькать бесконечные круги. Они были разноцветными, эти круги, то яркими, то бледными, и, сменяя друг друга, смешиваясь между собой, уносили его в своем вихре. Иногда Султангарею становилось страшно. Уж не сходит ли он с ума? Целыми днями мальчик лежал без движения. Это измучило его. Ему хотелось вскочить, выбежать на улицу и пройтись по деревне в хрупкий рассветный час, играя на рожке, как раньше, когда он был под паском. И то, что раньше для него было трудным, теперь казалось привлекательным. Если бы мои глаза снова видели, я бы никогда не уснул около стада. Я бы все делал так, как велит отец. Он видел себя лежащим в луговой траве. Вот он пробирается сквозь густой кустарник на берегу реки. Это он ищет черную корову. Взбирается по склону оврага и вдруг ясно различает щемящий запах дыма и печеной картошки. Эти воспоминания рождали в нем чувство глухой тоски и бессилия. Ему хотелось плакать, кричать, молить о помощи. Но он не кричал и не плакал. Как ни тяжело это было, но он стал свыкаться с мыслью о своей слепоте. Ведь если постоянно думать об одном и том же, то боль вроде бы притупляется. Поправлялся он очень медленно. Иногда, не выдержав лежания, пробовал вставать, но тут же со стоном падал, ломило спину, ноги, руки, ныло все тело. И только доброта людей, навещавших его, неутомимые хлопоты старой Сахибджамал помогали ему иногда забыть о себе. Он подружился с маленькой Зулейхой. Раньше он никогда не водился с маленькими, тем более с девчонками. Что с малышей возьмешь? Ни играть толком не умеют, ни работать. Чуть заденешь — начинается рев. А уж девчонки, про тех и говорить нечего. И вдруг сейчас оказалось, что маленькая Зулейха стала для Султангарея очень нужным человеком. Она жила совсем рядом. Отец ее, сын Сахибджамал, давно отделился от родителей и жил своим домом. Первая его жена, мать Зулейхи, умерла, и девочка с утра до вечера пропадала у бабушки. Зулейха прибегала, усаживалась около Султангарея и безумолку говорила. «Сегодня у нашей кошки и котята появились», — сообщала она. «Нашла чем хвалиться», — думал Султангарей. Но чтобы не оставаться одному, поддерживал разговор. «Сколько же котят?» — спрашивал он, будто ему и вправду было интересно. «Целых пять». Она произнесла это с такой гордостью за кошку, что Султангарей от души рассмеялся. Это был первый его смех за последние полмесяца. Увидев, как он смеется, засмеялась и Зулейха. На другой день она принесла еще одну новость. «А у нас коршун цыпленка утащил», — радостно сообщила она. На этот раз Султан Гари не смеялся, но стал расспрашивать, когда налетел коршун, кто это видел, а потом сказал: «Будь осторожна, как бы и тебя не унес». «Кто?» — не поняла Зулиха. «Коршун», — пояснил Султан Гари. «Нету, нетушки», — весело затараторила Зулиха. «Коршун только непослушных детей забирает. Меня он не тронет. Я ведь уже большая и слушаюсь». Так незаметно в разговорах проходило у них время. Теперь Султан Гареев всегда с нетерпением ждал прихода Зулихи. Ему хотелось узнать и про дом, и про кошку, и про цыплят. Со взрослыми об этом не поговоришь, а с Зулихой можно. Сам он тоже рассказывал девочке все, что знал. Обещал взять с собой в луга, как только глаза его снова начнут видеть. Обещал набрать для нее ягод в лесу, поискать для кукол красивых осколков от разбитых чашек. Изумленная Зулиха слушала и тоже очень хотела, чтобы глаза его скорее начали видеть. Теперь она каждый день спрашивала: «Видят твои глаза?» «Даст Бог, увидит», — отвечала за мальчика старая Сахибжамал, радуясь хотя бы тому, что Султан Гари чувствовал себя лучше. А однажды, когда никого не было дома, Султан Гари поднялся с постели и неуверенно ступил на пол. Но ни одного шага сделать не решился. Ему казалось, что всюду вокруг него глубокая яма. Он снова забрался на соке и подумал, что если уж он смог без чужой помощи встать, значит, и глаза его скоро увидят. Но тьма перед Султан Гареем не расступалась. Старушка Сахибжамал испробовала все известные ей средства, чтобы вернуть Султан Гарею зрение. Посоветовавшись с деревенскими знахарками, она прикладывала к глазам мальчика и толченый сахар, и промывала ему глаза ранним утром мочой грудного ребенка, поила настоями лекарственных трав, давала перед заходом солнца печень свежезаколотой скотины, и чего только не делала она, но ни одно средство не помогало. «Ни одно, так другое поможет», — успокаивала она Султан Гарею. «Поправишься, сынок? Даст Бог, обязательно поправишься». Добрая душа. Она утешала его, а сама ломала голову над тем, чтобы еще испробовать, как вылечить мальчику глаза. И люди приходили к ней, давали разные советы, рассказывали случаи, когда, кому, что помогало. Ко всем разговорам прислушивалась Сахибжамал. И вот как-то одна женщина посоветовала сходить в деревню, что на реке Кска,